Лукан. Марк Анней Лукан из Кордубы впервые доказал свое дарование похвалами Нерону на пятилетних состязаниях. Затем он выступил с гражданской войной Помпея и Цезаря. Ему еще не было 21 года, так что в одном предисловии, сравнивая свой возраст и первые опыты с Вергилиевыми, он решился сказать: «Но как далеко мне до комара!» Примечание. Это двусмысленность. «Насколько мое произведение слабее, чем юношеский комар Вергилия?» Или «Насколько я с моим уже столь значительным произведением моложе, чем был Вергилий, когда писал еще только комара?» В ранней юности, узнав, что отец его из-за несчастливого брака живет так долго в деревне... Примечание. В конце параграфа лакуна. Может быть, не сохранилось и начало параграфа с датами жизни и прочим. Нерон вызвал его из Афин, причислил к своим ближайшим друзьям и даже удостоил квестуры. Но он недолго пользовался этими милостями. Обиженный тем, что как-то раз император во время его открытого чтения неожиданно назначил заседание Сената и ушел только для того, чтобы освежиться, он с тех пор не стеснялся ни в словах, ни в резких поступках против него. Однажды в общественном отхожем месте, испустив ветры с громким звуком, он произнес полустишие Нерона, словно бы гром прогремел под землей, чем вызвал великое смятение и бегство всех сидевших поблизости. Кроме того, он поносил в язвительных стихах как самого императора, так и его влиятельнейших друзей. Наконец, он стал как бы знаменосцем Пизонова заговора, часто открыто провозглашал славу тирана-убийцам, не скупился на угрозы и был настолько не сдержан, что перед всяким приятелем хвастался головой императора. Примечание. Тирана-убийцам, Бруту и Кассию, о которых много говорится в Фарсалии. Однако по раскрытии заговора он вовсе не обнаружил такой твердости духа. Признавшись без сопротивления, он дошел до самых униженных просьб и даже свою ни в чем невиновную мать назвал в числе заговорщиков, надеясь, что обвинение матери послужит ему на пользу в глазах императора матери-убийцы. Но добившись права свободно выбирать смерть, он написал письмо к отцу с исправлениями к нескольким своим стихам, роскошно пообедал и дал свои руки врачу для вскрытия жил. Я еще помню, как читались его стихи. Издания же, выпущенные для продажи, не всегда сделаны добросовестно и заботливо, а иногда и небрежно.